Параграф 2. Внутренняя энергия. Прежде чем узнать, что такое внутренняя энергия, вспомним из ранее изученного материала, что существует два вида механической энергии – потенциальная и кинетическая. Потенциальной энергией обладают тела, которые взаимодействуют друг с другом, притягиваются или отталкиваются. Например, потенциальной энергией обладают все тела, поднятые над землей, сжатая или растянутая пружина, сжатый газ. Кинетической энергией обладают все движущиеся тела, текущая вода, ветер, катящийся мяч, летящие пули. Причем кинетическая энергия, как мы знаем, зависит от массы движущегося тела и его скорости. Потенциальная и кинетическая энергии могут взаимно превращаться друг в друга. Примеры таких превращений были рассмотрены нами ранее. Приведем еще один пример превращения энергии. Представьте себе, на свинцовой плите лежит свинцовый шар. Поднимем этот шар вверх и отпустим. Когда мы подняли шар вверх, мы сообщили ему потенциальную энергию. При падении шара эта энергия уменьшается, так как шар опускается все ниже и ниже. Зато постоянно, постепенно увеличивается кинетическая энергия шара, так как увеличивается его скорость. Следовательно, происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую. Но вот шар ударился о свинцовую плиту и остановился. И кинетическая, и потенциальная энергия его относительно плиты будут равны нулю. Означает ли это, что механическая энергия, которой обладал шар ранее, бесследно исчезла? Конечно, не означает. Рассматривая шар и плиту после удара, мы обнаружим, что их состояние изменилось. Шар немного сплющился, и на плите образовалась небольшая вмятина. То есть шар и плита при ударе деформировались. Измерив сразу же после удара температуру шара и плиты, а это можно сделать, мы обнаружим, что они нагрелись. Но мы уже знаем, что при нагревании тела увеличивается средняя скорость движения молекул. Следовательно, увеличивается их средняя кинетическая энергия. К тому же молекулы тела обладают также и потенциальной энергией, ведь они взаимодействуют друг с другом, притягиваются, а при очень тесном сближении отталкиваются. При деформации тела изменяется взаимное расположение его молекул, поэтому изменяется их потенциальная энергия. Итак, при соударении свинцового шара с остальной плитой изменилась и кинетическая, и потенциальная энергия молекул свинца. Таким образом, механическая энергия, которой обладал в начале опыта шар, не исчезла. Она перешла в энергию молекул. Энергию движения и взаимодействия молекул, из которых состоят тела, называют внутренней энергией тела. Теперь мы узнали, что кроме механической энергии существует еще один вид энергии – внутренняя. Внутренняя энергия тела не зависит ни от движения тела, не от положения его относительно других тел. Имея всегда какой-то запас внутренней энергии, тело может обладать и механической энергией. Например, самолет, летящий на некоторой высоте над землей, кроме внутренней энергии, обладает еще механической энергией, и потенциальной, и кинетической. Кинетическая и потенциальная энергии одной молекулы очень малы, так как мала масса молекулы. Но молекул в теле огромное количество, поэтому внутренняя энергия тела, равная сумме энергии всех молекул, достаточно велика. Так, например, кинетическая энергия самой легкой молекулы, молекулы водорода, при комнатной температуре равна 5, умноженной на 10 в минус 21 степени джоулей. Трудно представить, насколько это маленькая величина. Но вот расчеты показывают, что сумма кинетических энергий всех молекул водорода, содержащихся в одном кубическом метре, при тех же условиях, равна 140 тысячам джоулей. Это уже значительное число. Представим себе это наглядно. Если поднять на высоту 3 метров громадный ковочный молот массой в 5 тонн, то его потенциальная энергия окажется равной тоже около 140 тысяч джоулей. Следует указать, что потенциальную энергию молота легче использовать, чем внутреннюю энергию одного кубического метра водорода. Достаточно опустить молот, и падая на деталь, он совершит работу. Его потенциальная энергия будет использована. Но не так просто и не всегда можно использовать внутреннюю энергию тела. Этому вопросу в настоящее время уделяют большое внимание в науке. Успехи техники во многом связаны с тем, насколько человечество научилось использовать внутреннюю энергию тел. К внутренней энергии относят также и ту энергию, которую называют атомной энергией. При изучении тепловых явлений учитывают только энергию молекул, потому что именно она изменяется в этих явлениях. Поэтому в дальнейшем, говоря о внутренней энергии тела, мы будем понимать под ней кинетическую энергию теплового движения и потенциальную энергию взаимодействия тел.